Overseas Mercantile Bank Ltd. Длинный список организаций, кончающийся словами. Также директор нескольких государственных компаний, занимающихся промышленными и коммерческими делами. Адрес: Downham House, Park Street. Может быть, там и хранились светокопии. Возможно, они лежат в Меон-парке, в Уилтшире, в его летней резиденции. Рейкс отложил книгу и сел, глядя перед собой. Он услышал, как открылась входная дверь, услышал шаги в коридоре. Миссис Гамильтон просунула к нему голову. «Так ты уже вернулся?» Она взглянула на его стакан. «Не рано ли начал?» Он вдруг успокоился и овладел собой. «Не задирайтесь. Новый денек. Ты еще не позвонил, Мэри?» «Нет». «Тогда позвони». «Позвонил». Она ушла на кухню, не закрыв ни одной двери, и Рейкс услышал звон посуды. Миссис Гамильтон было 65 лет. Ее черные волосы закрадывала седина. Она служила еще в Альвертоне и однажды сняла с 7-летнего Рейкса штаны и выпорола ремнем за то, что он в сердцах обозвал ее старой сволочью. А старик Гамильтон, ее муж, раз принес его домой на руках, когда он впервые напился. Это было в поле во время жатвы.